Обстановка из непроглядной грязи сменилась на каменные скульптуры. Темно-серые монолитные колонны возвышались над дном озера, явно неестественные. Прислушиваясь, он уловил слабые обрывки пения русалок, но не смог разобрать слов. В любом случае, мальчик близок к своей цели. Колонны становились все меньше по мере того, как песня становилась громче. Теперь Гарри все отчетливо понимал. Половина времени уже прошла, и если вторая половина ускользнет, Кэти может никогда уже не покинуть глубины озера. Я этого не допущу. Охотница наверняка осознавала риск, когда соглашалась стать заложницей для мальчика. Страстная реакция профессора МакГонагалла на его смех, естественная. Девушка добровольно стала жертвой испытаний. За такой поступок Гарри решил простить ее. Без помощи бывшей подруги, он бы потерпел неудачу. Впрочем, наследник сомневался, что, даже после этого, сможет общаться с ней нормально, как раньше. Прямо перед ним раздался громкий взрыв, и от давления большой и сильной волны у него заложило уши. Тряхнув головой, чтобы избавиться от неприятного ощущения, Гарри подозрительно огляделся. Он уверен в том, что это не проклятие, брошенное в его сторону, но предполагал, что Седрик, скорее всего, находится поблизости. В правилах турнира не говорилось о том, что чемпионы не могут устранять своих соперников. Мальчик осторожно проплыл вперед, вытаскивая волшебную палочку. Над ним словно парил, двигаясь очень тихо, даже слишком, чтобы находиться в сознании или быть живым, истинный чемпион Хогвартса, а вокруг него рассредоточилась группа потрепанных на вид Гриндилау. Один из них, должно быть, каким-то образом пробил пузырь. Остатки заклинания Седрика цеплялись за его лицо, но поток воздуха, медленно выходящий оттуда, отчетливо показывал, что это не продлится долго. Очевидно, Дитгари постарался уменьшить эффект сжатия, но, по-видимому, не настолько, чтобы избежать серьезных повреждений от взрыва и спасти свою жизнь, потому что теперь он находился на грани утопления. «Гоминум ревелия», — произнес в воду Гарри. Слова прозвучали неразборчиво, но тело Седрика вспыхнуло красным цветом, и мальчику удалось увидеть вдалеке еще две красные фигуры. Одна прямо перед ним, другая чуть дальше и правее. Чемпион был жив. Поттер подплыл поближе и попытался обхватить лежащего без сознания студента черно-желтого факультета, но наконец заметил, что он был не один. Чжоу Чанг была привязана к его боку, но девушка тоже была без сознания. Гарри пытался обдумать ситуацию, но быстро приближающаяся красная точка справа и странно неподвижная впереди заставили его поторопиться. Один из соперников уже добрался до деревни, но, судя по всему, наткнулся на опасность и вынужден был отступить. Слабое отталкивающее проклятие отправило тела студентов к поверхности. Их заметят и, скорее всего, спасут, как только они вынырнут из воды. Успокоившись, мальчик стремительно направился к источнику пения. Вдали прорисовывались очертания подводных сооружений. Деревня русалок была пуста. В каменных и заросших водорослями жилищах царила тишина, но вокруг кольца стоячих камней, воздвигнутого сразу за их хижинами, собралась толпа. Гарри быстро, но осторожно поплыл через деревню. Русалки умны, но не слишком дружелюбны, если верить словами Салазара. На самом деле, Слизерин сказал ему, что Годрика должна была исцелить Хельга после того, как его дважды проткнули трезубцами. Переговоры о взаимном сосуществовании с водными существами начинались довольно медленно, и основатель Слизерина, который сказал Гриффиндору не просто нырять вниз и пытаться урезонить их, нашел результаты довольно забавными. 12 высоких черных монолитов, и на трех самых дальних, человеческие фигуры, окутанные тусклым красным сиянием слабеющего заклинания Гарри. Виктор Крам уже был здесь. Его голова, а также некоторая часть шеи, превратилась в акулью. Однако самотрансфигурация не одарила его хорошим зрением, к чему Гарри испытывал легкое сочувствие. Болгарин изо всех сил пытался разорвать веревки, которые привязывали Гермиону к камню. Мальчик взвесил все варианты. Он может свободно освободить Кэти и попытаться уйти, но это огромный риск. Ему придется повернуться спиной к своему потенциальному сопернику, да и Делакур находилась где-то позади. Неизвестно, что может предпринять французская ведьма. Они навряд ли пропустят его. По крайней мере, это казалось маловероятным. К тому же Крам добрался сюда первым и, вероятно, имел лучшие качества пловца из них двоих. «Извини», — мысленно попросил прощения Гарри у угрюмого болгарина. Казалось бы, недовольный ловец оказался не так уж и плох, если с ним немного поговорить, но он сильный соперник и конкурентоспособный. Однако ни то, ни другое не спасет его от наколдованных веревок мальчика. Толстые черные путы вылетели из кончика его волшебной палочки, но, значительно замедленные водой, они не смогли обернуться вокруг Виктора и лишь слабо обвили его ноги и руки. В считанные секунды Крам освободился от них хорошо наложенным режущим заклинанием, и он, моментально обернувшись, ответил взрывным проклятием. Струи воды неслись к Гарри с гораздо большей скоростью, чем его веревки, и хотя они оказались достаточно слабыми, чтобы причинить большой ущерб, он не собирался ждать и выяснять это. Мальчик нырнул, пропуская заклинание над собой, укрывшись за одним из монолитов. Виктор оставил свои попытки освободить Гермиону и направился в сторону молодого чемпиона, чтобы избавиться от его временного укрытия, бросив еще несколько проклятий. Они глухо ударились о внешнюю сторону монолита. Камень выдержал натиск, а остатки чар ушли в свободное плавание на глубину озера. Воспользовавшись моментом, Гарри незаметно использовал режущее заклинание, чтобы освободить Кати от камня. Позже это все ускорит. Виктор повернулся и отправил тройную цепочку заклинаний редукта прямо в мальчика. Они ударились о монолит, отколов кусочки от его вершины и полностью заполнив взор Поттера, затуманенный от пыли водой. Черт! Ослепленный каменной пылью Гарри не мог дальше проводить дуэли и был вынужден покинуть свое укрытие. Ему необходимо предпринять наступательные действия, ведь другого способа защитить себя и свою пленницу от злостного болгарина попросту не оставалось. Свободное пространство, открытый обзор, это, очевидно, мешало тому, чтобы поспешно достичь финиша. С легкой ухмылкой Виктор обрушил на противника все известные ему детские проклятия довольно безобидного уровня и с некоторым удивлением наблюдал, как чары желеобразных ног из глаз, заставляющие плясать, ударили его в бок. На мгновение конечности Крама покачнулись, словно бескостные. Затем ему удалось избавиться от проклятия и поднял волшебную палочку, отправляя новые заклинания. Возмездие полностью разрушило монолит. Очевидно, болгарин не находил результат столь забавными, как Гарри, и перестал наносить удары. Легкая дрожь пробежала по спине мальчика. Теперь все стало гораздо серьезнее. Поттер не узнавал половину заклинаний, которые Виктор посылал в него, поэтому он успешно увернулся от некоторых и был благодарен, что прекрасно произведенный щит отразил остальные. Наследник провел волшебной палочкой в сторону камня под кромом, превратив его в стайку змееподобных рыб. Известный ловец на мгновение исчез в мелководье, и молодой чемпион торжественно улыбнулся. Его арсенал заклинаний и способностей заметно ограничен под водой, но ему удавалось дать отпор настолько хорошо, насколько это возможно. Улыбка исчезла с лица мальчика, когда гигантская каменная рука внезапно схватила его сзади. Трансфигурация, очевидно, Краму тоже подвластна, напомнил он себе, разбивая каменную руку и посылая осколки в сторону противника. Как только Виктор отвел их в сторону, зеленоглазый волшебник произнес еще несколько проклятий, а затем, в их тени, добавил обезоруживающее заклинание. Болгарин не обезоружился. Ему удалось отмахнуться от направленных чар и выпустил в сторону мальчика несколько устрашающих желтых лучей. Один из них сумел задеть его, и он зашипел от боли. Двое других просверлили в земле дыры глубиной в фут, и он недоверчиво посмотрел в сторону ловца. Эти заклинания легко могли убить. Угрюмый волшебник смотрел на него с молчаливым предупреждением в глазах, что если поединок продолжится, Гарри может не выжить. Он очень серьезно относится к победе. Поттер улыбнулся студенту Дурмстранга. Не стоило нападать на того, кто очень хочет победить. Очевидно, Крам воспринял его ухмылку как вызов, потому что быстро обрушил на него еще несколько точно таких же проклятий. Они пролетели мимо мальчика, проделав углубление в земле. Гарри поднял палочку, готовясь ответить тем же, но не успел ничего сделать. Волшебное орудие вылетело из его рук, стремительно опускаясь на морское дно. Виктор на мгновение смутился, затем его глаза расширились, и он прикрыл себя как раз вовремя, чтобы отразить еще одно обезоруживающее заклинание. «Флёр», — подметил наследник. Болгарин развернулся, чтобы отбросить заклинание немногим правее от Гарри, а сам мальчик бросился за своей палочкой, постепенно оглядываясь через плечо. Чемпион Дурмстранга уворачивался от бесцветных струй воды, которые летели с удивительной скоростью. Схватив волшебную палочку с того места, где она покоилась, Поттер ногой обогнул край монолита, чтобы лучше разглядеть дуэль. Флёр и Виктор вступили в поединок, такой же яростный, как и тот, который был между Болгарином и Гарри некоторое время назад. Смотреть на это было почти комично. Заклинания, казалось, передвигались значительно медленнее, кроме бесцветного проклятия девушки, чем должны были, да их движения были заметно ограничены. Мальчик улыбнулся от предоставленного веселого зрелища, затем превратил дно озера под ними в возвышающиеся каменные шипы. Преображение стоило ему больших усилий, но застало врасплох сражающихся чемпионов. Ведьма расколола шипы под собой и своим соперником при помощи собственного достаточно сильного проклятия, но использование заклинания такой силы на близком расстоянии выбило ее из равновесия, и она была поражена одним из желтых заклятий Виктора. Удар пришелся прямо в лицо девушки. Гарри замер в ужасе. Флёр дрейфовала вниз по воде. Ее серебристые волосы закрывали лицо, и мальчик понял, что это ужасная и смертельная рана. И он, и Крам оставались на своих местах, как и неподвижные камни вокруг них. Очевидно, они не желали смерти своего соперника, даже когда разбрасывались потенциально смертельными заклинаниями. Грудь мальчика болезненно сжалась, ледяной покров сковал его сердце, пока он наблюдал за неподвижным скольжением девушки. Холод яростно извивался внутри него, распространяясь по всему телу, представляя собой озлобленное существо, оскалившие зубы, требующие мести. Рука с волшебной палочкой Гарри дернулась вверх, и в нем мелькнула легкая, но яркая зеленая искра. Наконец, волосы французской волшебницы открыли ее лицо, и Поттер увидел, куда попало проклятие. Ничего не было, ни одной капельки крови вокруг девушки, и хотя ее губы сильно распухли, подбородок покраснел и был весь в синяках, да и она сама казалась разъяренной, Флёр была невредима. Ее вуаль, однако, висела лохмотьями вокруг шеи. Маленький шлейф пузырьков поднимался от краев обрывков ткани. Делакур проплыла несколько метров по направлению к заложникам, прежде чем воздух полностью вышел из зачарованной вещи. Затем она бросила на Гарри взгляд, полный ненависти и отчаянной мольбы, ткнула палочкой вверх и скрылась из виду. Оглянувшись, мальчик увидел, что Виктор тоже последовал примеру девушки, а Гермиона уютно устроилась под его преображенной пастью. Поттер нырнул обратно к монолитам, схватил свою заложницу за руку и прижал к своей груди. Выбывшие чемпионы, скорее всего, получат приемлемые оценки, так как оба достигли морского народа, но если ему не удастся закончить в определенный срок, то может ничего не получить за испытание. Барти Крауч не показался ему снисходительным. Габриэль свободно покоилась рядом с последним монолитом, сестра прекрасной чемпионки, любимая младшая сестренка, которая, как ему удалось узнать, значила для французской ведьмы больше всего на свете. Гарри сопоставил факты и понял, почему девушка смотрела на него таким взглядом. Теперь он смотрел на маленькую девочку. Она не входила в его планы и, в принципе, мальчик не должен ее спасать, но мольба в глазах Флёр говорила о многом. Ведьма хотела, чтобы Поттер спас ее младшую сестренку, и она не сомневалась в том, как и раньше, что он не сможет оставить маленькую девочку, потому что не способен на такое. Черт бы ее побрал. Мальчику хотелось оставить свой бессердечный образ, чтобы закончить испытание и бросить девочку, но она выглядела слишком невинной, слишком чистой. Ему будет тяжело нести ответственность ее смерть, если заложники действительно могут погибнуть, когда задание завершится. Гарри не сможет нести это бремя, не сможет настолько жестоко поступить с Флёр. Если сейчас он оставит Габриэль, то лишит девушку единственного человека, который значил для нее больше всего на свете. Делакур наверняка знала это. Знала, что мальчик не сможет бросить девочку. Она специально использовала его, настроив против себя, чтобы быть полностью уверенной в том, что сестра вернется целой и невредимой. Он может ее понять, и это хуже всего. Мальчик не может винить девушку. Если бы в его жизни существовал важный человек, который значит для него существенно больше остальных, то он бы сделал все возможное, чтобы обеспечить ему безопасность. Гарри покорно разорвал путы Габриэль. Русалки появились из ниоткуда, окружив его косяком и вооружившись трезубцами. Поттер прищурился и направил волшебную палочку в их сторону, притягивая к себе сребровласую девочку. Ближайшая из русалок ткнула трезубцем в заложницу и покачала головой, поднимая указательный палец. «Только один заложник», — угрожающе произнесла она. Мальчик продемонстрировал холодный оскал и спокойно превратил трезубец в змееподобную рыбу. Если они встанут у него на пути, то он заставит их отступить. Габриэль значила для него больше, чем несколько водных существ, Хоть ему и не хотелось, чтобы это было так, Гарри понимал, что единственная ценность для него – это то, как много девочка значила для Флёр. Французская ведьма, скорее всего, каким-то образом очаровала его. Использовала она свой природный дар или же нет, но теперь Поттер ничего с этим не мог поделать. «Вы можете попытаться остановить меня», – предупредил он. Вода превратила его слова во что-то неразборчивое, но намерения были ясны. Русалки разошлись по краям круга, со страхом смотря на светящуюся волшебную палочку Гарри. Мальчик и сам удивился. Он и не подозревал, что настолько сильно выражает свое желание. Кончик постепенно окрашивался в ярко-зеленый цвет. Глава 31. Возвращаясь обратно, она не могла дышать. В ее глазах появились темные пятна, а озеро вокруг казалось странно серым. Флёр знала, что заклинание поможет ей выбраться на поверхность, что ей всего лишь нужно продержаться. Желание сделать вдох оказалось настолько сильным, что она уже сомневалась в своих силах. Нужно сопротивляться, но для девушки это было тяжело. Постепенно темные пятна в глазах только увеличивались, перекрывая весь обзор, словно большей части озера и не было вовсе. Ноющая и разрывающая боль в груди становилась нестерпимой, ее попросту нельзя больше игнорировать. Ведьма надеялась, что находится над водой, потому что больше не могла держаться. Флёр глубоко вздохнула. Вода была ледяной, настолько, что холод обжигал и замораживал всю ротовую полость вместе с горлом, когда она инстинктивно глотала воздух. Никто не пришел, отчаянная потребность в кислороде только усилилась, и ее затуманенный разум мог предложить только лишь одно решение. «Если я не могу достичь воздуха, тогда он должен сам прийти ко мне, Эваниска», прохрипела она, вкладывая все оставшиеся силы в заклинание, отчаянно желая, чтобы ближайшая вода просто испарилась. Волна усталости захлестнула девушку, и она начала задыхаться от интенсивности. Холод и влага способствовали ослаблению магии, но сила все еще повиновалась ей, несмотря на увеличившуюся плату за ее использование. Сладкий, блаженный воздух ворвался в ее легкие. Через мгновение черные пятна исчезли, и она вновь могла свободно мыслить. Какая-то часть ее души успела смириться с тем, что этого никогда уже не будет. Флёр стремительно поднималась на поверхность, но озеро словно не желало отпускать свою жертву. Примененное заклинание оставило над головой 10-метровый воздушный конус, но черная вода возвращалась намного быстрее, чем плыла девушка. Она сделала последний глубокий вдох, когда стенки воды бросились навстречу друг к другу, и надеялась, что удар будет не слишком сильным. Волны накрыли француженку с обеих сторон, кружа ее, словно тряпичную куклу, что способствовало головокружению. Удивительно, но волшебная палочка осталась в руке девушки, и, хотя большая часть воздуха была выбита из ее легких, желание дышать было далеко не таким подавляющим, как раньше. Оставалась лишь малая часть, доплыть. Флёр рванулась вверх, к светлой поверхности воды, но неожиданно остановилась, когда поток прозрачных пузырьков сорвался с ее губ, прошел мимо подбородка и устремился в темные глубины озера. «Пузыри не могут тонуть», — удивилась девушка. Отбросив размышления, она развернулась и как можно быстрее поплыла к свету, к поверхности, к воздуху и жизни. Ведьма, наконец, вынырнула, с облегчением хватая воздух ртом. Около минуты она свободно плавала на спине, слегка ударяя ладошкой по воде, наслаждаясь вновь обретенной способностью нормально дышать. Затем недавние события настигли ее. Габриэль, младшая сестра, все еще находилась на дне озера. Единственная надежда на спасение была в руках Гарри Поттера. Флёр хотелось верить, что он не оставит Габриэль, ей попросту нужно было верить. Молодой чемпион благороден, да и был во многом похож на девушку. Он должен понять, что девочка многое значит для нее, и обязательно спасет. Делакур уверена, что мальчик не может быть настолько жестоким, чтобы сознательно отобрать дорогого человека. Не было никаких причин для такого поступка. Однако, Гарри специально призвал каменные шипы, чтобы отвлечь, позволив Виктору поразить меня заклинанием. Отвратительная мысль, но, к сожалению, это правда. Он поставил турнир и победу превыше всего, косвенно помешав ей спасти сестру. На мгновение ненависть к мальчику проснулась с невероятной силой. Если он не спасет Габриэль, то, фактически, убьет девочку. Гарри ведь не обязан вмешиваться в дела других чемпионов. Флёр пришла к выводу, что его возвращенная способность не замечать ее, не случайное совпадение. Девушке не потребовалось много времени, чтобы понять, почему мальчик ведет себя отстраненно по отношению к ней. Она поцеловала его, а затем отвернулась, потянулась к нему и отдернула руку. «Какая же я после этого равная?» Однако, все это лишь мелочи и не имели такого значения, как Габриэль. Если она погибла, французская ведьма не могла закончить мысль. Сердце и желудок неожиданно скрутило, а глаза наполнились горячими слезами, которые она тут же смахнула. Ей необходимо знать, спас ли он девочку. Подавшись в сторону берега, чтобы наконец согреться, она поплыла настолько быстро, как только могла. Обратный путь через озеро оказался бы гораздо быстрее, если бы девушка не позволяла мерзкому холоду просачиваться внутрь. Упорство помогло бы ей прибыть гораздо раньше остальных чемпионов. Когда они завершат испытание, станет ясно, потеряла ли Флёр свою сестру или же нет. Пожалуйста, пусть Гарри спасет ее. Мольба была обращена ко всем, кто может услышать мысли девушки. Семья станет абсолютно другой без капризной, умной маленькой девочки и ее игривого характера. Тяжелый комок подступил к ее горлу, а глаза защипало от переполняемой ярости и безысходности. «Я не должна плакать», — напомнила себе ведьма, но, впервые за несколько лет, отчаяние пересилило гордость, и она не смогла сдержать слез, которые теплыми струйками потекли по щекам прямо в озеро. К тому времени, как девушка добралась до финиша, плач довел ее до изнеможения, холод от ледяной воды озера проникал в каждую клеточку тела. Флёр не смогла даже добраться до платформы, силы совсем покинули ее. Школьная медсестра, мадам Помфри, была вынуждена поднять француженку в воздух, что она не упала на землю. «Пойдемте со мной, мисс Делакур», — приказала суровая ведьма, предварительно наложив согревающие чары. «Габриэль», — с трудом выговорила Флёр, качая головой и отчаянно озираясь. Других чемпионов не было видно. «Любого, кто выйдет из озера, приведут прямо в эту палатку», — ласково сказала мадам Помфри. «Ты быстрее увидишь сестру, если пройдешь со мной. Девушка сейчас слишком слаба, чтобы попытаться вырваться из крепкой хватки женщины, и оставалось лишь только довериться ей». В медицинской палатке находилось множество кроватей, а три из них оказались заняты, самые дальние от входа. Крам покоился без рубашки, его туловище покрыто сотнями маленьких укусов. К несчастью, Габриэль здесь не было, и слезы предательски норовили вернуться. «Садись», — приказала медсестра, подталкивая Флёр к одной из свободных кроватей. Она провела волшебной палочкой по губам и нижней части лица, вызывая резкую боль. Девушка вздрогнула от неожиданного дискомфорта, заработав тычок от мадам Помфри, но ей было на это и все равно. Состояние лица, да и весь вид говорил о том, насколько дорога для нее сестра. Боль постепенно стихла, превратившись в глухую пульсацию, а затем и вовсе исчезла, после того, как женщина наложила на Флёр несколько заклятий. «Оставайся на кровати», — приказала она, закончив обработку лица. «Ты измучена, и температура твоего тела опустилась намного ниже нормы». Медсестра наложила множество согревающих чар, которые девушка едва заметила, и насильно заставила выпить нечто густое, липкое и сладкое. Вкус напоминал марципан, и Делакур с благодарностью проглотила жидкость. «Скоро тебе станет намного лучше», — подбодрила ее женщина. Француженка в этом сильно сомневалась, по крайней мере до тех пор, пока родная сестра не окажется в палатке. Мадам Помфри проследовала через всю комнату к болгарскому чемпиону, бормоча о безумии подвергать детей подобным испытаниям. Следы укусов заживали в считанные секунды, ведь ни один из них не оказался глубоким, а существа, которые напали на него, не ядовитые. «Они еще спят», — сказал Виктор с сильным восточноевропейским акцентом. «Чары, которые погружают их в сон и позволяют дышать под водой, рассчитаны на целый час, так что они не проснутся в течение нескольких минут». Он неловко поерзал на стуле с виноватым видом и постучал указательным пальцем по своим губам. «Я сожалею о проклятии», — извинился чемпион. «Я разозлился, все вышло из-под контроля». «Что случилось с Габриэлем и Гарри?» — спросила Флёр, нисколько не заботясь о его извинениях. «Крам не сделал абсолютно ничего, что могло противоречить правилам, так что если с младшей сестрой все будет в порядке, то девушка попросту забудет об этом. Однако, если ее душа навсегда окажется заточенной на глубине озера, тогда не имеет значения, насколько он сожалеет о своем поступке. Ведьма возненавидит Виктора вплоть до самой смерти за то, что он разрушил зачарованную вуаль и помешать ей спасти сестру. Твоя сестра, Крам виновато посмотрел на нее, когда я уже направился к финишу, она все еще была заложницей русалок. Гарри пока не вернулся. Он плывет медленнее меня, и у меня преимущество, благодаря трансформации. Внезапно появилась серебряная кошка, влетев через створки входа, присела и пробормотала с характерным шотландским акцентом сурового хогвартского профессора трансфигурации. Флёр не смогла разобрать слов, а когда попыталась встать, чтобы подойти поближе, покачнулась и вновь опустилась на кровать. «Выпей это», — скомандовала медсестра, заставляя выпить то же самое зелье с острым запахом, которое она выдавала после первого испытания. Судя по всему, еды было недостаточно. Мадам Помфри покинула палатку прежде, чем девушка закончила пить странное варево. «Она, должно быть, пошла за Поттером», — сказал Крам, задумчиво посматривая на своих соперников. «Надеюсь, что с ним все в порядке. Я должен отомстить ему за все полученные укусы во время следующего испытания». «Укусы?» — рассеянно повторила ведьма, не отрывая взгляда от входа. Ее желудок скрутило от беспокойства. Флёр отчаянно молилась про себя, чтобы медсестра вернулась вместе с Габриэль. «Ему удалось превратить камни вокруг меня в агрессивных рыб», — рассмеялся Крам, «а у них, знаешь ли, очень острые зубы. Думаю, я задолжал ему парочку проклятий». «Ему всего 14», — напомнила она ему, немного переживая за мальчика. «Гарри сопротивлялся мне несколько минут, прежде чем появилась ты и разоружила его. Мне показалось, что он сдерживался, ведь каждое его призванное заклинание — незначительное проклятие или заклятие, которое не наносит существенного ущерба. Поттер попал в меня пару раз, и если бы он использовал несколько гораздо более сильных заклинаний, то, скорее всего, я бы так и остался на дне озера». Студент из Дурмстранга, похоже, пребывал в восторге от того, что 14-летний мальчишка устроил с ним поединок, пускай даже в таких необычных условиях. «Интересно, каковы будут наши результаты?» Седрик проснулся. «Вы смогли закончить испытание и вернуться со своим чемпионом?» «Да», — коротко ответил Крам. «Нет», — очень тихо призналась Флёр. «Габриэль, вот как?» Дикгари замолчал. «А где Гарри?» «Медсестра пошла за ним», — ответил Виктор, натягивая мантию, после того, как укусы полностью исчезли. Девушка последовала его примеру, стащив с кровати униформу и медленно одевшись. Пальцы ведьмы сильно разбухли, и ей было тяжело справиться с пуговицами и ремнем. Створки палатки раздвинулись, и мадам Помфри проследовала внутрь. Женщина слегка улыбалась, но единственный человек, находившийся позади нее, Котибеллу, он бросил ее. Сердце Флёр опустилось до уровня пяток. В груди стало пусто и больно. Гарри бросил ее маленькую сестренку тонуть. Наконец, мальчик показался в проходе, повернувшись боком, чтобы убрать заслонку одной рукой. Его лицо оставалось непроницаемым, но ведьме показалось, что она уловила в нем легкую дрожь от отчаяния. Француженка оттолкнулась от своей кровати, чтобы спросить, почему же он оставил Габриэль на дне озера. В этот момент Гарри повернулся и приобнял ее драгоценную младшую сестру, мирно спящую с легкой улыбкой на губах. «Ты спас ее», прошептала Флёр. Ее сердце словно восстало из пепла печали. Мальчик осторожно положил девочку на кровать рядом с собой и выпил предложенное медсестрой перечное зелье с покорной, но кривой улыбкой. «Я не ожидала, мистер Поттер», — отчитывала его мадам Помфри, «что увижу такое опасное применение самотрансформации в своей жизни. Вы превратили собственные легкие в ужасную пародию на жабры, перестроили всю мускулатуру груди, совершенно не подумав о том, какие последствия будут после этого». Гарри коротко кивнул, затем отвернулся и яростно закашлялся в руку. Прежде чем медсестра усадила его на кровать, девушка успела заметить на его ладони кровавое пятно. «Вы слишком сильно перенапрягли свои легкие», — пробормотала она, проводя палочкой по его обнаженной груди. «Я сделала все возможное, но кашель будет преследовать вас еще некоторое время, возможно, неделю или около того. Может быть, наконец, вы сможете понять, что когда-нибудь наша помощь будет бесполезна, если вы попытаетесь сделать нечто настолько безрассудное». Мальчик хотел возразить, но резко наклонился и снова откашлялся в ладонь. Глубокий, болезненный, влажный звук, который заставил Флёр беспокойно поежиться, а Седрика поморщиться. Когда девушка увидела его у заложников, Гарри был в полном порядке. Ей почему-то не приходило в голову, что ему придется плыть под тяжестью двух тел, подруги и ее младшие сестры, которые слишком сильно напрягли его легкие. Ведьму охватило чувство вины, когда она вспомнила, насколько сильно возненавидела мальчика в краткий миг между потерей вуали и выходом на поверхность. «Спасибо», Делакур вскочила с кровати, намереваясь заключить его в объятия и поцеловать. Француженку совсем не волновало, что ему всего 14 лет, ведь поведение Гарри выдавало в нем зрелого и благородного юношу, а на мнение остальных людей ей было наплевать. Он заключил правую девушки в свою, сжав ее в импровизированном рукопожатии, прежде чем быстро отпустить. «Все в порядке, Флёр», — весело ответил молодой чемпион. «В моей ситуации так поступил бы любой». Он надарил ее яркой, очаровательной улыбкой. Ведьма отпрянула. Весьма теплая улыбка, но, даже несмотря на, казалось бы, веселое настроение, ледяной и бесчувственный взгляд в зеленых глазах говорит о многом. Мальчик определенно догадывался о том, что она собирается сделать, и намеренно помешал ей дотронуться до него. Он не отшатнулся от нее непроизвольно, как от любого близкого контакта, но холодно отмахнулся от ее благодарности и проявления привязанности, специально демонстрируя фальшивую эмоцию на губах. Девушка знакома с этой улыбкой. Почему он настолько жесток ко мне? Что-то изменилось в нем после рождественского бала. Гарри, с которым девушка провела прекрасный вечер, в тот день смотрел на нее ясными глазами, говорил о том, что она прекрасна, потерялся, после спонтанного поцелуя, но этот, казалось бы, не хотел иметь с ней ничего общего. Судя по всему, ему ненавистна даже сама мысль о том, чтобы прикоснуться к Флёр. Сердце девушки вновь болезненно сжалось, а глаза наполнились горячими, яростными слезами. Равный не должен так с ней обращаться. Волшебник, которого она боялась полюбить, попросту не может общаться с ней подобным образом. Гарри стал другим. Неведомым образом ей удалось разрушить некую связь между ними своей нерешительностью. Тепло улыбки и равнодушие в его глазах никуда не делись, когда он отступил от нее. Лишь когда мальчик повернулся, она уловила нечто иного, что-то жестокое и мерзкое. Его улыбка изогнулась в искреннем веселье. «Он понимает, что его действия приносят мне боль», — ошеломленно подумала она, — «и ему это нравится». Благородный, понимающий Гарри Поттер, тот, кто настолько глубоко поселился в ее сердце, тот, кто должен был спасти ее младшую сестру, его больше не существовало. «Объявляют результаты», — сказала им Крам, выглядывая из-за полога. Четверо чемпионов покинули палатку, выходя наружу, где им открывался вид на судейскую трибуну. Спящие, до недавнего времени, заложники остались внутри. Флёр заметно рассердилась, когда она заметила мирно лежащую охотницу. Катибел выбрали в качестве заложницы для молодого чемпиона, несмотря на то, что Гарри было на нее все равно. Должно быть, девушка подошла к нему в последующие дни после рождественского бала и настроила мальчика против француженки. Делакур схватилась за талию, не в силах устоять перед желанием проклясть потерявшую сознание девушку, но не обнаружила там волшебной палочки. 40, ведьма, вероятнее всего, услышала усмешку Седрика, нежели увидела ее, после того, как мои чары головного пузыря лопнули, я боялся, что совсем провалюсь на этом испытании. «Ты прибыл туда первым?» – удивленно спросил Крам. «Но я не видел тебя. Я использовал чары головного пузыря и преобразил некоторые водоросли в ласты, чтобы плавать гораздо быстрее. Однако моя адаптация к заклинанию потерпела неудачу, и оно смогло травмировать меня, когда Гриндилов уничтожил пузырь», — объяснил чемпион Хогвартса. «Понятно», — ответил Виктор. «Ты потерял очки, потому что не смог добраться до финиша, но ты превзошел нас в скорости и первым добрался до заложников. Похвально». За их спинами судьи бурно обсуждали новый набор баллов, предназначенных для французской волшебницы. 36, произнесла вслух Флёр, разочарованная, но совсем не удивленная. Чары, наложенные на вуаль, идеальное решение, но девушка не спасла свою младшую сестру. «За новаторское и исключительное преображение», — услышала она голос Бэгмина, — «и за то, что смогли стать одним из двух чемпионов, вернувшихся вместе со своим заложником, мистер Поттер, мы присуждаем вам 40 очков». Ропот удивления исходил как от зрителей, так и от чемпионов. Лицо Гарри застыло в отчетливой растерянности, а его взгляд с ледяной яростью остановился на Барти Крауче, палочка которого показывала число 4. «Если бы мистер Поттер не попытался спасти заложника другого чемпиона, то у меня не было бы причин снижать баллы», — холодно заявил глава департамента международного магического сотрудничества. Рука мальчика медленно потянулась к волшебной палочке, самообладание пошатнулось, и она была уверена, что заметила зеленое мерцание под его пальцами. Флёр почувствовала очередное болезненное биение сердца. Ему приходится расплачиваться за нарушение правила и спасение Габриэль. Вовсе не удивительно, что он выбрал другую девушку, когда, казалось бы, все, что делает французская ведьма, приносит ему неприятности и боль. Победителем второго испытания и новым рекордсменом по количеству набранных очков становится Виктор Крам, чье блестящее преображение и быстрое возвращение с заложником обеспечило ему 44 балла. Люда Бэгмин, казалось, испытывал отвращение к такому повороту события и сердито спорил со своим коллегой-судьей Барти Краучем. Болгарский ловец ухмыльнулся, впрочем, по нему было видно, что его немного смутила оценка, которую выставили Поттеру за это испытание. Девушка подумала, что Виктор хочет одержать победу в честном соревновании. По крайней мере, он казался таким. 86, задумчиво произнес Седрик, посмотрев в сторону Крама. 82, 83, 74, он указал на Гарри, Флёр и на себя. Мы все достаточно близки, так что последнее испытание решит исход этих состязаний. Да, коротко кивнул Виктор, я должен отплатить тебе за тех рыб. Он довольно злобно ухмыльнулся мальчику. Поттер ответил ему такой же свирепой улыбкой, но глаза его не отрывались от главы департамента. «Мне гораздо лучше над водой», — добродушно предупредил его Гарри, отводя глаза от судьи. Дух их соперничества отчетливо видно, каждый из них был полон решимости победить. Седрик, как ни странно, оказался менее мотивированным, нежели остальные, но только из-за своих личных соображений. «Как и всем нам», — пробормотала Флёр. «Конечно же, во время последнего испытания она проявит себя более достойно». Дикгари прав. Чемпионы отставали друг от друга на незначительное количество баллов. Нельзя расслабляться. Девушка уверена в том, что сможет доказать свое превосходство над соперниками. Однако, сама идея победить остальных чемпионов уже не казалась настолько блестящей, как раньше. Если девушке удастся одержать победу над Гарри, то собственная совесть задушит от осознания, что он пожертвовал всем, чтобы спасти ее младшую сестру. Она попросту не верила в то, что мальчик сможет бросить девочку, когда все стало настолько тяжело. До рождественского бала ее мысли занимал только турнир трех волшебников, а теперь младшая сестра, изменившийся мальчик и многое другое. Ответ, конечно же, находился на поверхности, и она наверняка знала об этом. «Лучше бы я никогда его не целовала, это неправда». Француженка желала поцеловать талантливого, чуткого волшебника, который смог привлечь ее внимание, а затем и завладеть сердцем, но он изменился. Яркая, фальшивая улыбка, за которой скрывался некогда дорогой человек, была наполовину реальной, а в его глазах появилась жестокость. Она бросила взгляд на молодого чемпиона, но тут же отпрянула. Яркие, холодные зеленые глаза устремились в ее сторону. Его лицо исказилось от непонятной, спутанной массы эмоций. Внезапно мама оказалась рядом с Флёр, крепко сжала ее руку и быстро заговорила. Казалось, что она не слышала ни единого слова. Ведьма моргнула, тряхнула головой, освобождаясь от мыслей о Гарри, и сосредоточилась. «Ты все еще можешь победить», — уверяла ее женщина. «Шесть очков — это не проблема. В следующем испытании у тебя будет достаточно возможностей, чтобы превзойти их всех. Ты хорошо справилась, Флёр, особенно в такой неблагоприятной обстановке. Я не справилась с испытанием, а Габриэль могла погибнуть», — сухо ответила девушка. «Именно Гарри спас ее младшую сестру, а не она. Ведьма потерпела неудачу.